Глава 17. После нескольких фальстартов, нарушенная суточного ритма, вызванная долгим перелетом, усталость и последствия выпитой водки все же сделали свое дело. Помог и рис. Нейт впал в тяжелый глубокий сон. Уэлли наведывался к нему каждый час. «Храпит», — докладывал он Живи, стоявшему на мостике. Нейт спал без сновидений 4 часа, пока Санта-Лаура двигалась на север, преодолевая встречный ветер и течение. Проснувшись, Нейт снова услышал размеренный стук мотора, но ему показалось, что судно стоит на месте. Он осторожно приподнялся в гамаке и, повернув голову, стал вглядываться в берег, желая убедиться, что они действительно плывут. Растительность вдоль реки была густой, а сама река необитаемой. Позади судна пенилась струя. Задержав взгляд на одном дереве, Нейт понял, наконец, что оно движется относительно судна, и, следовательно, они плывут. Куда-то, но очень медленно. Река поднялась из-за дождей. Плыть по ней стало легче, но скорость движения против течения не увеличилась. Тошнота и головная боль прекратились, однако шевелиться Нейт все же старался осторожно. Он предпринял отважную попытку выбраться из гамака прежде всего потому, что необходимо было облегчиться. Ему довольно быстро удалось поставить ноги на палубу, но после этого он вынужден был дать себе немного отдохнуть. И в этот момент, тихо, словно мышка, появился лучезарно улыбающийся Уэлли с маленькой чашечкой кофе. Нейт принял у него горячую чашку, погрел о нее руки, потом сделал глоток. Никогда не ощущал он запаха приятнее. «Обригадо!» «Спасибо», — сказал он. «Сим!» «Не за что», — ответил Уэлли с еще более лучезарной улыбкой. Попивая чудесный напиток, Нейт старался не смотреть на Уэлли. Парнишка был одет в обычное для здешних матросов рванье. Старые спортивные шорты, видавшую виды майку, дешевые резиновые сандалии, защищавшие его загрубевшие мозолистые ступни. Так же, как у Живи, Валдера и прочих бразильцев, которых Нейту довелось видеть, у него были черные волосы, темные глаза и коричневатая кожа, светлее, чем у одних, темнее, чем у других, но имевшая собственный неповторимый оттенок. «Я жив и трезв», — подумал Нейт, приканчивая кофе. Еще раз заглянул в преисподнюю, увидел собственное мутное отражение в ее кривом зеркале, поздоровался со смертью, и вот опять сижу, дышу, я выжил, я спасся из ада. Дважды за последние 3 дня я прощался с жизнью, но, видно, время мое еще не пришло. «Маис?» «Еще?» — спросил Уэлли, кивком указывая на пустую чашку. «Сим?» «Да», — ответил Нейт, протягивая ему чашку. 2 шага, и мальчик скрылся из виду. После авиакатастрофы и выпитой водки тело Нейта было словно сведено судорогой. Но он заставил себя встать и без посторонней помощи постоять на палубе, правда, слегка согнув ноги в коленях и пошатываясь. Но ведь он мог уже стоять. Одно это дорогого стоило. Выздоровление означало теперь лишь серию маленьких шажков, скромных побед. Если выстраивать их последовательно, упорно, без заминок и провалов, непременно поправишься. Никаких лекарств, только здоровый образ жизни и очищение организма. И еще празднование каждой маленькой победы. Эту задачку он уже решал много раз. В этот момент плоское дно судна наткнулось на мель. Протащилось по ней, и корабль резко мотнуло в сторону. Нейт повалился обратно в гамак, но не удержался в нем и упал на палубу. Он больно треснулся головой о деревянный настил. С трудом снова поднявшись на ноги, Нейт одной рукой ухватился за перила, другой потер ушибленную голову. Крови не было, только небольшая шишка. Еще одно незначительное повреждение его многострадального организма. Зато удар окончательно привел его в чувство, и когда зрение прояснилось, он, продолжая держаться за перила, медленно пошел на крохотный скрипучий мостик, где, положив одну руку на штурвал, сидел на высоком табурете «Живи». Характерная мимолетная бразильская улыбка и вопрос: «Как себя чувствуете?» «Намного лучше», — почти смущенно ответил Нейт. Смущение было чувством, которое Нейт напрочь отбросил много лет назад. Алкоголики, наркоманы стыда не ведают. Они так часто бесчестят себя, что вырабатывают своего рода иммунитет против смущения. Уэлли, балансируя, поднялся на мостик, в обеих руках держа по чашке кофе. Одну вручил Нейту, другую — «Живи», после чего уселся на узенькой скамеечке возле капитана. Солнце начинало садиться за дальние горы на Боливийском берегу. Воздух стал прохладнее и легче. «Живи» нащупал майку, лежавшую на скамейке, и надел ее. Нейт опасался шторма. Но река была не широкой, в случае чего они смогут пришвартовать проклятое суденышко и привязать его к дереву. На берегу показался маленький домик, первое человеческое жилье, которое Нейт увидел после Крумбы. Там виднелись признаки жизни — лошадь, корова, каноэ, вытащенное на берег. Мужчина в соломенной шляпе, истинный Пантанейро, выйдя на крыльцо, помахал им рукой. Когда они проплыли мимо дома, Уэлли обратил внимание на густую массу чего-то зеленого, врезающегося с берега в воду. «Жакарес», — сказал он. «Живи» равнодушно взглянул в указанном направлении. Он повидал на своем веку миллионы аллигаторов. Орели пока видел лишь одного с высоты лошадиной спины, и теперь, наблюдая за отвратительными рептилиями, зорко следящими за ними из прибрежного ила, подумал, что любоваться ими лучше все-таки издали. Какое-то чувство, однако, подсказывало Нейту. До окончания путешествия придется сталкиваться с этими мерзкими тварями гораздо чаще, чем ему бы хотелось. При поисках Рэйчел Лейн придется пользоваться лодкой, привязанной к корме Санта-Лауры. Они, «Живи», плавая в ней по мелким протокам, пробираясь сквозь темные, заросшие водорослями заводи, непременно наткнуться на лежбище жакарес и прочих плотоядных гадов, с нетерпением ждущих людей, чтобы съесть их на обед. Очень осторожно, держась за перила, Нейт предпринял попытку спуститься по ступенькам. Ему это удалось, и он побрел дальше по узкому проходу мимо каюты и кухни, где у Уэлли на пропановой плите уже стояла кастрюля. В машинном отделении ревел дизельный мотор. Последним пунктом на пути Нейта была каюта, крохотное помещение с туалетом, грязным умывальником и болтающимся над головой душевым шлангом в углу.